Если все обстоит именно так, то вся ситуация меняется кардинально. Раздраженно скрипнув зубами, старый граф отбросил в сторону измочаленный об древнюю статую хлыст и тяжело вздохнул, словно пытаясь этим вздохом прогнать все негативные мысли из своей головы. В этом случае его трогать нам категорически нежелательно, иначе мы получим огромные сложности. Надеюсь, что ты не ошибся. В этой ситуации у нас действительно нет выбора. Предупредите всю стражу в том самом Тарвалле, да и всех остальных. С этим парнем быть предупредительными и осторожными. Попутно надо попытаться посмотреть, есть ли у него на руке брачный браслет. Даже если он не супруг принцессы, брачный браслет уже подразумевает наличие какой-то родственной связи с кем бы то ни было. Учитывая тот факт, что такое украшение у него могло появиться только в империи Суран. Так что можно понять, что родня у него может оказаться кем-то из дворян этого государства. А мне бы с ними сейчас ссориться не хотелось бы. Демоны задери. Да как же так, ведь вроде бы все уже было практически в моих руках. Этот разъяренный вопль, являвшийся буквально криком его души, и последовавший практически сразу за его приказами, унесся просто в неизвестность. И все именно потому, что его слуги, получив новые указания от своего хозяина, тут же отправились их исполнять, а ему оставалось только раздраженно ходить по своему кабинету, стараясь взять себя в руки, и при этом не наломать еще больше дров. Если бы все было так просто, ведь если этот парень действительно является представителем императорской семьи, пусть хоть и побочным, то было бы неплохо, так как он мог бы просто договориться с ним, напрямую, через этого парня и принцессу Елену, которой сейчас явно было нужно возвращать свое влияние в империи, после случившегося, именно о том, что они хотели передать императору. Тогда все было бы действительно достаточно просто. Именно покровительство дочери императора могло бы позволить дворянам княжества попасть на прием к этому разумному без каких-либо сложностей, и предложить свои вассальные клятвы в обмен на покровительство. И тогда князь ничего бы не смог сделать, его бы просто сместили. А сам граф Фольк, он бы не отказался стать наместником на этих территориях, ведь, по сути, таким образом он мог бы стать кем-то вроде герцога Ривауле. В этой ситуации он смог бы разобраться со всеми своими старыми врагами, банально уничтожив их, указав на этих разумных как на личных врагов императора. Только вот проблема была в том, что парень категорически не желал встречаться с представителями графа. А значит, теперь нужно пытаться найти другие возможности. Будет ли так на самом деле, старый граф не знал, да и не хотелось ему пока что этого знать. Главное было в том, что сейчас ему нужно было бы все-таки попробовать исправить ситуацию, если все было действительно так, а для этого ему нужно самому отправиться в этот городок Тарвалль, чтобы разобраться на месте со всеми проблемами, так как он понимал, что бывают некоторые сложности, которые без него решить просто не получится, и это его сейчас злило больше всего. Так они решили таким образом даже меня обойти, тяжело и даже как-то устало вздохнув, пожилой высокородный, в котором сейчас, хотя и с трудом, но все же можно было узнать князя Ярского, раздраженно отбросил в сторону свиток, что ему подал верный слуга. А я-то думаю, чего это они все так странно затихли, а тут оказывается, что все было очень просто, они меня уже продали. Тяжело вздохнув, старый князь медленно покачал головой и покосился на смятое послание, лежавшее сейчас в углу его кабинета. В этом послании было известие о том, что его банально предали. Некоторые дворяне княжества, почувствовав потенциальные угрозы и проблемы, которые у них могли возникнуть в связи с возникшим к территориям княжества интересом со стороны императора Адальберта, единовластного главы огромного государства, которое буквально недавно подмяло под себя соседние королевства, решили сделать свой ход. Они уже несколько раз встречались, старательно обсуждая возможность перейти под юрисдикцию империи Суран, и даже находились умники, прямо предлагающие сейчас просто перейти на сторону империи и открыто предать своего сюзерена. Естественно, что князю подобное откровение было не по душе, тем более, что он понимал главное. То, что к нему прибыл тайный посол императора, было прямым звоночком. Ему давали возможность исправить положение, и сделать это он мог полностью самостоятельно. Да, в результате этого он перестанет быть самостоятельным, но сможет договориться хоть о какой-то автономии. Вот только его сразу поставили перед фактом. Ситуация все равно изменится, кардинально. И если он сам не примет меры, то в скором времени найдется другой разумный, кто будет властвовать над этими землями. Хуже всего в этой ситуации было именно то, что ему банально не оставляли выбора. Если он не согласится на условия императора, его просто уничтожат. Предателей, которые перейдут на сторону врагов, вокруг него оказалось достаточно много. Зато, если он согласится, император Адальберт сам возьмет его под защиту. И тогда все его недоброжелатели и потенциальные предатели будут вынуждены сами прийти к нему с повинной. Это был важный момент во всей сложившейся ситуации. И старый князь Ярский понимал, что его фактически обложили со всех сторон. Он даже уже начал подозревать кое-кого из своих вассалов. Ему оставалось только решить судьбу своей семьи, но ему не хотелось доставлять удовольствие своим врагам, которые наверняка уже старательно потирали руки в предвкушении того, что сумеют от него избавиться, а потом постараются возвысить собственные семьи на костях его рода. Он считал подобное просто недопустимым, и не хотел проявлять никому ненужную гордость, так как подобное сейчас могло сыграть отнюдь не в его пользу, хотя признавать свою слабость в этой ситуации он точно не хотел. Именно об этом он сейчас и размышлял, сидя в своем любимом кресле. Он прекрасно понимал, что после случившегося с соседним королевством казуса, и сам оказался в ловушке. Его земли слишком сильно зависели от окружающих их территорий. Пока это были разные государства, он мог играть на разнице в ценах и пошлинах, что позволяло ему быть вполне себе уверенным во внешней политике. Однако теперь, после того, что произошло с королевством Анбург, и учитывая тот факт, что теперь княжество фактически было полностью окружено территориями империи Суран, ему не оставалось ничего другого. Ему придется пойти на определенные уступки. Возможно, придется признать протекторат империи. Но, как он понял из тайного письма императора, которое ему доставили тайно, этот разумный не собирался лишать его титула или власти на этих территориях. Просто еще один кусок земли вольется в империю, а он сам, как был, так и будет князем на этих землях. Правда, теперь законы империи будут властвовать над этими землями, и у него, и у его дворян, не будет выбора. Они будут обязаны подчиняться законам этого государства, хотя заранее стоит признать тот факт, что, по сути, особой разницы в этих законах не было. Так, были некоторые территориальные нюансы, но все же особых проблем не должно было быть. Но некоторые дворяне, которые явно замышляли что-то за спиной князя, могли быть недовольны тем, что у них не получилось возвыситься на костях его семьи. То есть все эти переговоры с императором ему придется проводить в абсолютной тайне. Нельзя никому и ничего афишировать. Ведь даже те, кто сейчас старательно кричит о свободе волеизъявления, гордости, чести и дворянском достоинстве, могут оказаться именно теми, кто замышлял за его спиной какую-то гадость. Так что, в сложившемся положении, ему уже заранее стоит ожидать потенциальных проблем. Все это ему описал император в своем тайном послании. Там все было расписано от и до. Да, сам император Адальберт прекрасно понимал, что в этой ситуации у князя нет выбора. Но он не загонял его в узкие рамки. Он просто пояснил ему, что если князь сам не примет каких-то мер, то его собственные дворяне банально не поймут подобного. Вот если бы князь был каким-то родственником императора, то все было бы по-другому. Однако родственных связей между ними, как ни странно, никогда не было. По крайней мере, в родовой линии князя Ярского ничего подобного не просматривалось. И теперь князь сильно пожалел о том, что не попытался наладить отношения с императором Альбертом раньше. Но теперь уже ничего не поделаешь. Было уже поздно решать такие вопросы подобным образом. Оставалось только одно. Нужно было идти под крыло империи Суран, чтобы не доставлять удовольствия тем, кто так старательно хочет ему самому навредить. Конечно, кто-нибудь мог бы ему сказать о том, что в данном случае все это может быть всего лишь враньем и ложной информацией. Но сам старый князь уже и сам прекрасно знал тех, с кем имел дело. И в данном случае он имел в виду именно своих дворян. Именно поэтому он и понимал, что ситуацию сильно осложнял тот факт, что произошло по соседству. Его дворяне увидели собственными глазами то, как достаточно быстро и весьма эффективно империя Суран захватила земли целого королевства. При этом, те дворяне, которые сразу перешли на сторону императора, фактически ничего не потеряли. Даже более того, они больше приобрели, так как получили возможность иметь отношение к довольно могущественному государству, к его внутренней системе товарооборота, и получили надежную защиту в виде легионов империи. Тем более, что теперь их войска будут собираться только в самом крайнем случае, в случае тотальной войны, а это в ближайшее время было просто невозможно. Естественно, что представители княжества тоже мечтали о подобном. Многим из них было весьма напряженно держать достаточно сильные отряды на свои деньги. Все-таки наличие поблизости темного леса и мрачных земель накладывало свой собственный отпечаток на все возможные проблемы, возникающие на этих территориях. Твари тут встречались разные. Например, не так давно появилась стая странных кабанов. Их назвали огненными. У этих существ вся шкура сверкала и искрилась. И эти кабаны просто пронеслись через территорию княжества, вырвавшись с территории темного леса после того, как над ним прошел очередной магический шторм. Результат от их появления был вполне закономерным. Посевы зерновых, через которые прошла эта стая, просто сгорели. Пожары с сухой травы перекинулись на сухие бревна заборов, окружающих деревни. Погибли многие местные жители, которые просто не смогли вырваться из огненных ловушек, в которые превратились такие населенные пункты. Особенно тяжело было спасаться, если это все происходило ночью. Этих тварей так и не смогли поймать или перебить. Они стремительно пробежались по территории княжества, а потом снова вернулись в темный лес. Конечно, после всего случившегося, даже сам князь рвал и метал, потому что его бесило бессилие собственных дворян, не сумевших предотвратить подобную катастрофу. Но дворяне не придумали ничего другого, как начать обращаться к князю за компенсацией. Мол, это именно он, как сюзерен их своеобразного государства, должен был обеспечить им защиту. А тот факт, что он был вынужден достаточно большие свои силы держать именно на границе с бывшим королевством Анбург, их вообще никак не интересует. Куда они сами смотрели? Ведь все знали о том, что в любой момент гражданская война, что там полыхало, могла переброситься и на их земли. Но уже ничего не изменишь. Ему действительно пришлось пытаться как-то исправить ситуацию. А вот если бы они были под протекторатом империи, то на территории княжества точно базировался бы, как минимум, один легион империи. А легионеры наверняка постарались бы уничтожить эту угрозу. Да, есть некоторые нюансы, которые напрягали князя. И в первую очередь тот, что ему придется построить на территории княжества, за свои деньги, достаточно широкую и хорошую дорогу. Причем для этого ему придется нанимать дорожных строителей, которые занимаются дорогами именно в империи. У них имеется имперский тракт, который как своеобразная система меридианов проходит практически по всей империи. И именно поэтому, если они войдут целым княжеством в состав империи, то именно князю придется платить за строительство этой дороги. Но есть также и положительный фактор. Он может, с той же честностью, переложить такой факт строительства на своих дворян, через чьи земли будет проходить такой имперский тракт. А что, ведь они любят старательно драть с проезжающих налоги и пошлины, любят. А такая дорога позволит увеличить пропуск таких вот караванов с товарами многократно. Хотя, вряд ли кто-то из них на это согласится, у самого князя на подобное строительство денег точно не хватит. А значит, ему придется все же отдать это строительство в руки императора и его казны. И вот тут возникает весьма интересная коллизия. Император, а вернее именно казна империи Суран, построит эту дорогу. Она имеет всех необходимых строителей и сможет сделать все, что нужно. Однако, есть еще нюанс, про который многие дворяне княжества просто не знают. На этой дороге они не будут иметь права брать налоги за проезд. Все их пошлины будут бесполезны. Самим этим разумным придется банально кусать себе локти только за то, что мимо них будут возить товары по тракту, который, по сути, будет расположен на земле императора. Если они отказались сами строить такую дорогу, проходящую, например, через какой-то участок их земель, то и власти на ней не имеют никакой. Это факт. Они могут построить рядом постоялые дворы и пытаться зарабатывать на этом, но ни о каких-то пошлинах тут речи не будет. По той причине, что даже если кто-то из них и додумается брать деньги с проезжающих именно за то, что те заехали на их землю, чтобы остановиться на постоялом дворе, а потом выехать с нее, то их постоялый двор очень быстро будет разорен, так как после первого же такого посещения подобного заведения никто и никогда не захочет там останавливаться. Что поделаешь, но торговцы всегда умели считать деньги и могли найти собственную выгоду. К тому же, никогда не стоит забывать о том, что такой тракт будут патрулировать стражники императора и его легионеры, и пошаливать на этой дороге местные дворяне просто не смогут. потому что разговор с ними в этом случае будет очень коротким. Вдоль дороги деревьев всегда хватает, и горизонтальные ветви для того, чтобы накинуть петлю, тоже найдутся быстро. А для легионеров империи особого значения не имеет, кого именно они вздернут в такой петле. Какого-то простолюдина, который решил подзаработать немного серебра на дороге, или же чистокровного титулованного дворянина, который решил попытаться восстановить то, что у него отняли. Представив себе глаза дворян, которые так рвутся в империю Суран, чтобы потом наткнуться на подобные нюансы, старый князь тихо и даже как-то мрачно рассмеялся. Он-то уже понимал, что его обложили со всех сторон. Его потенциальные враги оказались ближе, чем он рассчитывал. Тем более, что он понимал главное. Все те, о ком идет речь, были к нему слишком близко. Те самые враги, про которых он думал сейчас, были среди его приближенных. Он мог навскидку назвать нескольких дворян, которым ранее излишне доверял, но которые в последнее время вели себя немного странно. Они словно считали себя неприкасаемыми, думали, что имеют полное право распоряжаться законами княжества так, как им удобно. И это был очень плохой показатель. Они еще не понимают того, что, по сути, сунувшись в дела империи, данные индивидуумы сами очень сильно просчиталось. Всего лишь по той причине, что император Адальберт таких шалостей прощать не будет. Да, есть права и у дворян в империи на своих территориях, и с этим фактом никто не спорит. Вот только, не стоит забывать о том, что, по большей части, любые попытки, даже на собственной земле, диктовать собственные правила, которые не сходятся с законами империи, заранее обречены на провал. Более того, такие умники заранее обречены на достаточно жестокое наказание со стороны властителя этого государства. У них будет куда меньше прав и свобод, чем они считают. Это сейчас подобные дворяне, по какой-то глупости, считают, что имеют полное право что-то решать и делать. Да, у них был перед глазами явный пример этому, бывшие королевства Анбург, дворяне которого банально нарушили вассальную присягу, и перешли на сторону потенциального врага. Но тут есть определенные оговорки. Если бы эльфы не влезли в это государство, и не попытались поднять местную власть под себя, ничего бы этого не произошло. Тем более, что король в том королевстве начал вести себя не совсем адекватно, и даже позволил устранить собственного сына, что было признаком слабоумия. Более того, когда его сын умер, явно в сильных мучениях, этот индивидуум даже не задумался о том, кому подобное было бы выгодным. А выгодно это было только тому, кто подсунул ему собственную марионетку в жены. Все это князь Ярский тоже понял достаточно быстро. Так что вполне ожидаемым было именно то, что местные дворяне просто отвернулись от своего короля, которому было на них уже наплевать. Как ни крути, но взаимосвязь сюзерен, вассал имеет своеобразную двоякость. То есть сюзерен обязан поддерживать вассала и защищать его интересы, а вассал поддерживает и помогает своему сюзерену. Тут все объяснимо и закономерно. Однако в этом королевстве король Кирилл В. даже пытался принять законы, возвышающие простых эльфов над дворянством. Естественно, что дворянам это не понравилось. А кому это понравится? Вот только что ты был на вершине, так сказать, пищевой цепочки, полноправным хозяином на своих землях. И тут, вдруг, со стороны приходит кто-то, кто тебя просто поставит перед фактом того, что, по сути, ты просто никто. Тебя будут использовать все, кому не лень. Вот кто на это согласится, будучи в здравом уме? Конечно, он понимал, что если бы эльфы предложили бы им что-то достойное, взамен всего этого, то, возможно, и дворяне королевства Анбург согласились бы на такое стечение обстоятельств. Например, если бы эльфы попытались бы сравнять положение своих представителей с дворянами, это еще можно было потерпеть какое-то время, и то, возникли бы достаточно большие вопросы по поводу того, соответствует ли родословная линия того или иного эльфа тому, что они так старательно пытаются продвинуть. Вот, например, настойчивые слухи о том, что королю Кириллу В. в качестве невесты эльфы подсунули какую-то простолюдинку, всего лишь снабдив ее поддельными грамотами о родословной и отношением к каким-то там эфемерным великим домам, которых у них и в помине не было, уже говорил сам за себя. Ведь когда дворяне королевства Анбург потребовали подтвердить тот факт, что она имеет благородную кровь, то никто из эльфов не смог ничего на это ответить. А сам король Кирилл В. повел себя очень подозрительно. Этот венценосный разумный, словно цепной пес, пытался защитить эту молоденькую эльфийку, будто бы вообще никак не понимал того, о чем на самом деле в этой ситуации идет речь. Да, когда сам князь пообщался со своим магом-лекарем, то тот ему пояснил, что, возможно, подобное поведение со стороны сюзерена королевства Анбург имело отношение именно к тому факту, что он находился под воздействием специального эликсира, которым его могли опоить эльфы. Такой разумный просто превращался в марионетку и уже не мог действовать или мыслить адекватно. Конечно, подобное отношение к такому вопросу со стороны эльфов никому не понравилось. И сейчас эти лесные ублюдки заперлись в своих лесах, не имея возможности вырваться оттуда. Так что теперь им было не до каких-то гадостей кому-либо со стороны. Им теперь придется старательно там отсиживаться и надеяться на то, что люди со временем банально забудут обо всем то, что они натворили. И сам князь в данном случае мог только порадоваться тому, что территории его княжества никак не соприкасались с территориями эльфов, хотя он не отказался бы от своеобразных трофеев с тех земель. Однако, при всем этом, особо рисковать ему не хотелось, ведь он, как никто другой, прекрасно понимал тот факт, что эльфы тоже не такие уж и беззащитные, как можно было бы подумать. Эти разумные могли изрядно подпортить жизнь тем, кто пришел за ними, особенно если это происходило в лесу. Как с ними сейчас там справляются какие-то егеря, его не интересовало. Ему важнее было то, что он получит, когда сумеет разделаться с врагами, которые оказались практически рядом. А сейчас старый князь воспринимал врагами всех тех, кто только мог замыслить предательство. Да, ему теперь придется пойти навстречу императору Адальберту и признать протекторат империи, и даже подписать определенные соглашения, после чего, как бы ему этого не хотелось, он произнесет вассальную клятву. К сожалению, тут уже ничего не поделаешь. Император Адальберт примет под свое крыло только вассала, и других вариантов тут просто не было. Зато он таким образом получит поддержку довольно могущественного разумного, а также и не только его. Князь уже и сам слышал целые легенды о том, что сын императора Адальберта, принц Георг, собирается жениться на молоденькой принцессе из очень далекого государства, в которой практикуют какой-то неведомый никому из местных одаренных путь постижения дара. Говорят, что те одаренные даже по воздуху летать умеют и весьма эффективны в бою. Например, история о том, как представители столичной академии магии в империи Суран разгромно проиграли им противостояние во время тренировочных поединков, уже дошли даже до княжества. Честно говоря, там оговаривалось еще и то, что какой-то представитель империи все же сумел неприятно удивить подобных противников, но в это он мало верил. Если все проиграли, то, как кто-то один мог что-то сделать, это даже звучало как-то наигранно и глупо. Возможно, представители академии таким образом пытались просто обелить свой проигрыш, он этого не отрицал, но это уже тоже не имело особого значения, так как, в сложившемся положении, куда более важно было то, что подобная родственная связь позволит императору Адальберту стать более опасным и даже, возможно, начать диктовать условия окружающим странам. Говорят, что та легендарная империя Шань куда больше территорий, которые контролирует император Адальберт. Если это так, то стоит опасаться такого родства, особенно после того, как принц Георг станет императором. Мало ли, вдруг родственники из далекого государства посчитают, что кто-то угрожал его супруге, и что тогда? А тогда могут появиться десятки вот таких вот летающих одаренных, которые могут довольно неплохо потрепать любое войско. Да, у самого князя Ярского тоже есть свои собственные одаренные, и в соседних государствах, что граничит с империей Суран, таких умников хватает. Но и тут есть определенная проблема. Что смогут сделать эти одаренные, если они приучены сражаться в одиночку? Слаженный удар они остановить точно не смогут. А ведь там, говорят, на полигоне академии, сражались только какие-то ученики, мастеров там не было. И то имперская академия не смогла выставить достойных противников. Хотя это учебное заведение считается лучшим среди ближайших государственных учреждений подобного рода. Да, они дерут за обучение огромные деньги, но раньше все их студенты считались лучшими. А теперь что? А теперь у них с этим могут возникнуть определенные сложности. Скорее всего, все сюзерены соседних государств сейчас застыли в напряженном ожидании. Они все сейчас ждут, пытаясь выяснить то, чего можно ожидать от самой империи Суран и императора Альберта, не говоря уже ничего об этих странных одаренных, которые летают по воздуху. Конечно, сначала князь Ярский мало в это верил, но таких слухов становилось все больше, а ведь еще древние не зря говорили о том, что дыма без огня не бывает. Любые слухи появляются не на пустом месте. Что-то их распространяет. Что-то или кто-то. Возможно, кому-то подобная ложь могла быть выгодна. Но и тут есть проблема. Если бы эти слухи были ложью, то у них бы не было общей основы. А тут она точно есть. И поэтому предстояло разобраться с этим. И сделать это можно будет, как бы это обидно ни звучало, только став одним из вассалов, возможно самым значимым, но все же, среди дворян императора. Именно поэтому, сделав определенные и весьма неутешительные для себя выводы, старый князь был вынужден тихо вздохнуть и начать составлять ответное письмо для императора Адальберта. Он согласился с тем, что выбора-то у него все равно нет, поэтому он всего лишь рассчитывает на то, что венценосный сосед с уважением отнесется к его просьбе сохранить хоть какую-то, хотя бы мнимую, автономию для его земель, а также, с уважением отнесется к его родословной, предкам и некоторым порядкам, принятым в княжестве. К сожалению, в княжестве были приняты определенные правила, которые в той же империи не признавались, а значит, могли вызвать определенный конфликт интересов. Именно поэтому ему и нужно было этот вопрос заранее оговорить, пока дело не дошло до какой-либо серьезной проблемы, а уж потом он займется теми, кто пытался его предать, и фактически продать, передав в руки императора Адальберта как полноценного врага. На этом поприще император сам оказался немного хитрее таких умников, так как понимал, что если он сможет договориться с несколькими дворянами, то ситуация будет куда сложнее, чем если он договорится с самим властителем этой территории. Тут уже и обсуждать было бы нечего, но всем тем, кто пытался за его спиной провернуть этот своеобразный хитрый ход, придется заткнуться и ждать его реакции. Тем более, что благодаря своему шагу, сам старый князь приведет свою территорию в лоно империи Суран без каких-либо проволочек или сложностей. А, в случае нужды, имперские войска сами подавят любые попытки к сопротивлению, которых, по сути, после подобного решения с его стороны и быть-то не должно. Именно из-за того, что сам сюзерен этой территории переходит под юрисдикцию и полный протекторат императора. А значит, согласно вассальной присяге, им всем придется это сделать. И, как бы они ни противились, но все они останутся на своих позициях, пока князь, с помощью самого императора, не разберется с потенциальными предателями. А примерный список этих идиотов он уже и сам может накидать. Что-что, а он этих людей прекрасно знал. Тех, кто ему служил и был обязан верно служить. Вот только кое-кто решил сыграть в свою собственную игру. Только они не учли того, что в такую игру можно играть с двух сторон одновременно. Новые эксперименты и потрясения. То место, где Юрий устроил свой временный лагерь, располагался на краю небольшой рощи, окруженной холмами и разрозненными скалами, фактически со всех сторон, что позволяло ему находиться тут, практически не опасаясь обнаружения со стороны. Это место он выбрал не случайно, так как здесь магическая энергия природы была особенно насыщенной, что идеально подходило для работы с попыткой выращивания с помощью растений тех самых заготовок под артефакты, которые старательно контролировались духом древнего эльфа. Дух наставника Элтион, в прошлом искусный мастер эльфийского искусства создания химеры игры с природными силами, внимательно наблюдал за процессом создания весьма оригинального артефакта лодки, и даже давал практические советы, которые Юрий выполнял с предельной точностью. Выращенный им корабль напоминал небольшое, но изящное судно империи Шань. Его корпус был создан из измененной с помощью магии природы эльфов древесины, будто выточенной самой природой, гладкой, без единого сучка или трещины, с золотисто-зеленым оттенком, который еле заметно мерцал под светом солнечных лучей. Сама эта древесина казалась живой, так как даже слегка вибрировала, реагируя на касание. Сам по себе этот небольшой корабль имел стремительные обводы. Его нос с острым форштевнем был украшен резьбой в виде головы феникса, символизирующей грацию, скорость и силу. Борта изогнулись плавной дугой, что уменьшало сопротивление воздушным потокам. Палуба была одна, покрытая материалом, похожим на шелковую ткань, но обладающим прочностью настоящей, закаленной в кузне гномов, стали. Вместо обычных парусов в этом артефакте использовались конструкции, напоминающие плавники рыбы, сделанные из тонких переплетений магической древесины и эльфийских нитей паучьей ткани. Эти плавники были способны менять форму под действием магии воздуха, улавливая потоки энергии и ветра, направляя судно в нужную сторону. На бортах корабля виднелись узоры, напоминающие растительные мотивы. Они выполняли не только декоративную функцию, но и служили проводниками магической энергии. Светящиеся линии переливались зеленым и голубым цветами, создавая впечатление, что корабль живет собственной жизнью. В первую очередь парню предстояла работа с магическими плетениями, которые он достаточно долгое время собирал в единую систему управления таким не совсем обычным артефактом. И начал он с основного, с самой системы управления. С помощью магических плетений он создал центральный узел, расположенный в центре палубы. Этот узел выглядел как изумрудный кристалл, находящийся в обсидиановой основе, в виде тумбы, окруженной витиеватой оправой из живого дерева. Кристалл реагировал на передаваемые с помощью плетений с пульта команды и перенаправлял энергию в нужные сегменты корабля, к парусам, стабилизаторам и накопителям магической энергии. Затем дело дошло и до баланса и стабилизации, без чего просто нельзя было обойтись в таком деле, как полет в воздухе. Для стабилизации корабля Юрий использовал несколько взаимосвязанных плетений, чьи своеобразные узоры были заведомо размещены вдоль киля его судна. Эти плетения позволяли уравновешивать судно даже в турбулентных потоках воздуха, или при резких маневрах экстренного разворота. Конечно, ему бы и самому подобного не хотелось бы, но, человек предполагает, а боги-покровители располагают. Кажется, именно так говорили древние люли, а их мудрость в таких делах обсуждать было бы просто глупо. Основой для таких плетений стали рунные схемы, подсказанные Эльтионом, которые включали элементы эльфийской геометрии и привязки к потокам стихии воздуха. Сразу стоит отметить тот факт, что это была довольно сложная работа, так как в данном случае шло своеобразное пересечение знаний сразу нескольких школ, что уже заставляло напрягаться, так как даже малейшие отклонения в потоках магических сил могли бы навредить работе всей схемы, а во время полета это могло бы привести к катастрофе, чего парень всеми силами старался просто избежать. После поры бессонных ночей очередь дошла и до кристаллов-накопителей магической энергии, которые Юрий интегрировал в корабль. Всего это было три ядра зверя и уникальный артефакт – черная слеза гор. Ядра зверя, окруженные рунными структурами, постепенно накапливали в себе энергию и направляли ее в другие, второстепенные кристаллы-накопители. А сама черная слеза гор, закрепленная в тайной полости корпуса, служила главным источником энергии, собирая и концентрируя силу из окружающей среды, подавая ее мощным потоком в систему плетений, что позволяло его кораблю фактически самостоятельно компенсировать все возможные потери энергии прямо во время эксплуатации артефакта. Имеющиеся в этой системе вторичные кристаллы-накопители, также спрятанные в защищенном отсеке, были окружены несколькими уровнями магической защиты. Для полного спокойствия Юрий установил гексаграммы, которые блокировали любые попытки внешнего воздействия, и создал барьеры, поглощающие враждебные плетения и воздействие на энергетическое сердце этого артефакт-лодки. Теперь уже дело дошло до системы магических связей и интеграции всех плетений в полностью взаимосвязанную и фактически полностью автономную систему. Для этого все элементы корабля, от плетений до накопителей, Юрий связал единой магической сетью. Эта сеть работала как нервная система разумного существа, передавая команды и энергию с невероятной скоростью. Благодаря ей его корабль-артефакт теперь мог реагировать на практически интуитивные действия владельца, что делало управление им невероятно точным. И только когда вся эта система была собрана воедино, Юрий активировал ее, используя энергию природы и свои знания магии. Корабль засиял мягким светом, буквально оживая от кормы до носа под его руками. Потом он медленно встал у пульта управления корабля, практически на физическом уровне чувствуя, как тот откликается на малейшие прикосновения к его пульту. «Великолепно!» – тихо сказал Элтион, находящийся в этот момент поблизости. «Ты превзошел мои ожидания, Юрий. Этот корабль – не просто средство передвижения, это настоящее произведение магического искусства». Удовлетворенно кивнув на эти его слова, практически мокрый от напряжения Юрий аккуратно и весьма тщательно проверил, как судно реагирует на команды. Паруса плавно изменили форму, стабилизаторы заработали безупречно, а накопители начали медленно отдавать уже заранее накопленную энергию. Теперь этот корабль был готов к полетам и даже к долгим путешествиям, требующим огромных ресурсов. И сейчас парень стоял на палубе своей новой летающей лодки, ощущая едва заметное дрожание, как будто этот необычный корабль уже сам жаждал движения. Небо над лагерем было затянуто облаками и уже наступали вечерние сумерки, что играло ему на руку, обеспечивая дополнительную маскировку. Он медленно и даже ласково провел ладонью по гладкой древесине борта, чувствуя теплую реакцию на свою магическую энергию. Наставник Элтион наблюдал молча, лишь кивком одобряя начало эксперимента. Резко и решительно выдохнув, Юрий активировал систему плетений, сосредоточившись на центральном кристалле управления. Накопленная в кристаллах-накопителях магическая энергия плавно перетекала в плетение, создавая невидимый поток силы, который распространялся по всей конструкции корабля. Плавники, паруса, уверенно ловя потоки магии воздуха, слегка развернулись, создавая подъемную силу. И изящный корпус корабля сначала тихо задрожал, а затем плавно оторвался от земли. Кристаллы-накопители начали работать слаженно, распределяя энергию между стабилизаторами и системой баланса. Лодка поднялась на несколько метров и зависла на месте, словно ожидая команды двигаться дальше, вперед или вверх. Сейчас все зависело от желания хозяина этого артефакта. В этот момент Юрий ощущал, как магический поток вокруг него гармонично соединяется с его собственным ядром. Он с помощью тщательно прописанных на обсидиановом мультипиктограмм он послал очередную команду, и корабль сразу же откликнулся на нее. Легкий рывок, и лодка начала двигаться в выбранном им направлении. Теперь этот маленький корабль двигался бесшумно, словно тень. Юрий, стараясь не привлекать к происходящему излишнего внимания, направил его вдоль холмов, вдали от посторонних глаз. Он медленно набирал высоту, наблюдая за тем, как искусственные плавники паруса реагируют на изменения потоков воздуха. Магические стабилизаторы поддерживали корабль ровно, исключая малейшие крены или вибрации. Воздух был свеж и прохладен, но Юрий ощущал тепло магии, струящейся через плетение. Он плавно увеличил скорость, чтобы проверить, как конструкция справится с этим вызовом. Но этот кораблик двигался плавно и уверенно, словно разрезая невидимые воздушные волны, и скоро перед ним уже простиралась долина, затянутая легким вечерним туманом. Юрий ласково провел рукой по одной из рун, активировав дополнительные плетения скрытой отвода глаз, и практически сразу эта необычная лодка будто растворилась в воздухе, становясь невидимой для посторонних глаз. В этот момент его сердце билось немного учащенно, так как он уже и сам прекрасно понимал, что это достижение открывало для него новые горизонты. Теперь он мог перемещаться без ограничений, избегая дорог и границ, где его могли бы ожидать засады или враги, не говоря уже про различных желающих просто поговорить по душам. Немного погодя, Юрий аккуратно развернул кораблик, направляя его обратно к своему походному лагерю, и уже подлетая вплотную к выбранной площадке, он плавно сбросил скорость. Плавники аккуратно сложились, чтобы уменьшить подъемную силу, а стабилизаторы замедлили падение. Лодка мягко опустилась на землю, почти не встряхнув ее корпус. И только затем, последовательно отключив кристаллы-накопители и магические узлы, снова еле касаясь, Юрий провел пальцами по контрольной панели из обсидиана, словно прощаясь с этим корабликом до следующего полета. Дух наставника Элтион вновь появился рядом, с легкой улыбкой наблюдая за действиями своего ученика и хозяина. «Ты справился». Его улыбка могла бы выглядеть радостной, если бы за ней не крылось жуткое разочарование от самого осознания того, что с такой работой, хоть и с его помощью, справился обычный низший разумный. «Этот корабль-артефакт теперь твоя настоящая свобода, Юрий. Используй его мудро». Но парень не стал реагировать на эту, уже практически едва различимую ревность, что все же слышалось в его голосе. Он только задумчиво кивнул ему в ответ, внимательно осматривая результат своей работы. Он тщательно проверил все защитные плетения, чтобы никто не мог обнаружить корабль, пока он будет скрыт в лагере. Ведь находясь в сумке путешественника, все эти кристаллы, накопители, в виде черной слезы горы камней и монстров, просто не смогут заряжаться и пополнять запасы магической энергии. Этот секрет должен был оставаться только его, пока не настанет подходящий момент раскрыть его миру. И то, ему еще предстояло как следует подумать над тем, а стоит ли ему вообще пробовать делать подобную глупость, или, может быть, ему было бы лучше продолжать хранить такой секрет в тайне как можно дольше. Ответов на эти вопросы у парня пока что просто не было. После этого ознакомительного полета парень решил все же воспользоваться оставшимся временем, чтобы все-таки попробовать создать те самые аурные доспехи, про которые читал в свитках из библиотеки секты меча, не говоря уже про те самые аурные крылья. Хотя самих техник он так и не обнаружил, но, Постаравшись изучить как можно больше свитков, и подключив к этому делу духа наставника, которому какой-либо отдых или сон были просто не нужны, он понял главное. Дело в том, что, как таковых подобных техник в принципе не существовало. Это были практики, которые использовали различные разумные, чьи ядра все же достигли определенного уровня развития и силы. Все зависело от уровня магической силы, которую мог задействовать одаренный в своей собственной ауре, и его собственного мастерства оперировать ей фактически на интуитивном уровне. Также им были найдены некоторые рекомендации, которыми он и собирался воспользоваться, так как уже и сам прекрасно понимал тот факт, что время идет, и в скором времени в столице империи могут появиться и другие представители сект из империи Шань, особенно если слухи про поражение тех самых индивидуумов из секты Благословенного Лотоса все же достигнут ушей заинтересованных особ. А сама возможность такого развития событий четко ему говорила о том, что Юрию и самому необходимо подготовить что-то еще, что-то такое, что может заставить его потенциальных врагов банально отступить. Да, ему понравилось пугать потенциальных врагов тем, что он может использовать такое же плетение для сражения, какие были и у его противников. Почти такое же, хотя различия там все же были глобальные, чего никто из них просто не мог отрицать. Но в этот раз он не мог точно сказать того, кто именно может заявиться в этот раз с желанием получить по сусалам. Хотя, старательно изучая внешние описания боевых плетений, которые использует та или иная секта, парень уже начал пытаться создавать что-то подобное, но так же как тот самый лотос хаоса, измененное под его потребности. Но для этого было нужно много времени на те же эксперименты. А пока ему можно было бы попробовать проверить, сможет ли он сделать то, что в свитках секты мечей указывалось как показатель довольно высокого уровня мастерства. В этот день, практически с самого утра, Юрий сидел в центре своей палатки, скрестив ноги в медитативной позиции, расположившись на мягком ковре, впитывая тишину окружающего пространства. Лишь слабое мерцание кристалла в углу освещало его лицо, спокойное и сосредоточенное. Медитация, глубокая и выматывающая, уже продолжалась несколько часов. Но та самая цель, к которой он старался приблизиться, ему была ясна. Он хотел постараться создать на своем теле те самые легендарные аурные доспехи, защиту, рождающуюся из глубин его собственной сущности, которая будет единственной в своем роде и неповторимой, так как рисунок узоров этих самых доспехов будет прямым отражением его истинной сущности. А раз он выбрал для своего летающего кораблика в виде его украшения на носу фигуру Феникса, то и в этом случае в его разуме почему-то мерцал образ этой эпичной сущности, что просто не могла погибнуть, так как после каждой своей гибели перерождалась в пламени. Да, в основном пламя несло гибель, но в данном случае все было наоборот. И почему-то, этого парень никак не мог понять, ему само осознание этого своеобразного противоречия пришлось ему по душе. Уже в который раз он закрыл глаза, сосредотачиваясь на своем внутреннем ядре. Магическая энергия, теплая и пульсирующая, словно звала его к действию, но пока не поддавалась полной концентрации. Юрий представлял себе узорчатую броню, сверкающую и сильную, которая могла бы оберегать его от любых угроз. Но вместо ясности он ощущал лишь рассеянное тепло, как будто энергия текла по его ауре неупорядоченно, банально ускользая, как мельчайший песок, сквозь пальцы его собственного разума. И каждая такая неудачная попытка вызывала у парня только разочарование. Его собственная магия будто бы имела свое собственное сознание и противилась формированию узоров этой необычной защиты. И Юрий уже и сам начал думать о том, что, возможно, он просто не готов и еще недостаточно развил свои силы для подобных манипуляций ими. Но внутренняя решимость не позволяла ему остановиться или отступив, не получив хоть какой-то результат. Еще через несколько часов непрерывной концентрации и медитации парень вдруг почувствовал, что что-то изменилось. Он внезапно ощутил легкое движение в теле, словно внутри него пробуждалась неизвестная сила. Тепло стало сильнее, почти жгучим, и внезапно он почувствовал, как это самое тепло начало тонкими ручейками растекаться по его телу, словно горячие змеи медленно и плавно ползали под его кожей, старательно разыскивая только им известные цели. Эта странная энергия поднималась от центра его груди, прямо из ядра, плавно и постепенно расходилась по плечам, спускалась вдоль рук и ног. Она двигалась уверенно, оставляя за собой едва уловимый след, словно в его теле выжигались узоры. И только когда все это странное движение неведомых ему энергетических линий прекратилось, взмокший от напряжения Юрий медленно открыл глаза, но комната казалась окутанной дымкой, так как вся его концентрация была направлена внутрь собственного тела и даже глубже, прямо в ядро. Но его собственная фигура, которую он видел в стоявшем напротив него зеркале, заставила его сначала растерянно замереть, но потом, волна радости едва не сорвала с его разума покров концентрации, так как он видел, что не только в магическом плане прошли некоторые изменения, они пошли фактически в физическом плане, что было просто поразительно, ведь именно в зеркале он и заметил первые признаки проявления аурных доспехов, которые так хотел научиться использовать. Сначала видимые узоры были смутными, на его груди проявились едва заметные линии, мягко светящиеся весьма своеобразным пламенно-кровавым светом. Они двигались, меняясь и переплетаясь, как живые. Постепенно линии становились четче, складываясь в изящные завитки и острые формы. По рукам пробежала дрожь, и из плеч будто выстрелили светящиеся переполняющие их магией наплечники с выгравированными рунами. Постепенно Юрий ощущал, как броня охватывает все его тело. Каждый элемент создавался из чистой энергии его собственной магии, переплетающейся с его аурой. Линии сходились на животе, образуя сложный узор из треугольников и кругов, символизирующий баланс и мощь. На груди возник массивный знак, напоминающий щит, с центральной руной, испускающий мягкий свет. Его руки покрыли гибкие, но прочные пластины из чистой энергии, соединенные тонкими прожилками, похожими на кровеносные сосуды. На ногах проявились мощные наросты, напоминающие наголенники, изящные, но явно прочные. Вся броня двигалась вместе с телом, подчиняясь каждому жесту, как будто была не отдельной структурой, а частью его самого. В этой ситуации, внимательно наблюдая за этой своеобразной трансформацией собственной ауры, в которой он также видел достаточно серьезные, фактически глобальные изменения, так как аура парня стала более плотной и развитой, в этот момент Юрий почувствовал необыкновенную легкость. Эти необычные доспехи не стесняли движений, а даже наоборот, добавляли ему уверенности. Его тело было окутано мощным и весьма своеобразным полем защиты, и этот магический барьер реагировал на каждую его мысль. Он медленно поднял руку, внимательно наблюдая за тем, как пластины на предплечье засияли ярче, отзываясь на малейшие импульсы движения его тела. Постепенно это не совсем обычное ощущение тепла стало привычным, словно он носил плащ, нагретый солнцем. При этом Юрий осознавал тот факт, что эта защита была не просто физической. Она отражала его внутреннюю сущность. Каждая деталь доспехов являлась продолжением его воли. Когда процесс создания аурных доспехов все же закончился, Юрий медленно поднялся на ноги, чувствуя, как аурные доспехи тут же откликнулись на это движение. В зеркале напротив он увидел себя в сияющей пламенем броне, которая выглядела одновременно пугающе и изящно. Узоры переливались мягким светом, словно пульсируя в такт его сердцебиению. Внезапно он понял то, что именно ему сейчас напоминала эта пламенеющая фигура, которую он видел в своем отражении, так как эти самые завитки и узоры на броне выглядели как пламенеющее оперение легендарного, даже по свитками секты меча Огненного Феникса. Неужели так на процесс создания аурных доспехов повлиял тот самый образ Феникса, который так импонировал Юрию? Интересно получается, неужели в этом может быть какая-то взаимосвязь? Нет, парень и сам прекрасно понимал, что еще не все знает в отношении того самого пути постижения Дао, и ему еще предстоит идти по этому пути долгие годы. Уж он-то сам прекрасно понимал тот факт, что учиться ему придется куда больше, чем это было ранее. Но даже это достижение было большим, чем он ожидал. Аурные доспехи не только защищали его тело, но и усиливали связь с магией, делая его еще сильнее. Так как, после такой работы с аурой, скорость прохождения магических импульсов через его меридианы увеличилась многократно. И только когда он понял это, Юрий все же позволил себе легкую улыбку. Теперь у него было нечто большее, чем просто какая-то броня. У него была настоящая сила, рожденная из его сущности, и он знал, что сможет использовать ее, когда придет время. Позволив себе немного отдохнуть и проверив отработку процесса создания этих самых аурных доспехов, Юрий вновь устроился на ковре, который в этот раз был просто расстелен в центре его походного лагеря, чувствуя своеобразный легкий трепет от предвкушения. После успеха с аурными доспехами он понимал, что его возможности стали глубже, чем казалось раньше, и, после небольшого отдыха, он решил все же попробовать провернуть нечто еще более сложное, те самые аурные крылья, которые могли бы дать ему истинную свободу. И постаравшись сосредоточиться, он медленно выдохнул, успокаивая свой собственный пульс, так как он и сам прекрасно понимал, что в этом деле концентрация должна быть абсолютной. Юрий снова сосредоточился на своем магическом ядре, чувствуя, как слегка изменившаяся после его работы саура энергия вновь пробуждается. Но на этот раз он направлял ее не в защиту, а в нечто более динамичное и более воздушное. Едва ощутимая вибрация начала распространяться от его спины, но вместо ясного и столь желанного результата энергия быстро рассеялась, словно не могла найти правильную форму. И, после того как его энергия выплеснулась единым импульсом в пространство, просто развеявшись в пространстве, Юрий открыл глаза, разочарованно оглядываясь. Но сзади него не было ничего, ни крыльев, ни даже малейшего намека на успех. Так что, тяжело вздохнув и сосредоточившись вновь, он попытался заново. На этот раз он представил себе большие, изящные крылья, которые могли бы плавно расправляться за его спиной. Внезапно на его лопатках появилось странное ощущение, будто кто-то коснулся его плеч легким пером. Прохладное покалывание начало распространяться вниз, вдоль позвоночника. И когда в этот раз Юрий медленно открыл глаза, то заметил слабое свечение, исходящее от его спины. Но это было все. Крылья появлялись лишь как смутный рисунок, едва видимый, словно изображение на мокрой ткани, которая исчезала через мгновение. Заметив это, он медленно встал на ноги, чувствуя легкое раздражение. «Это должно работать», – тихо прошептал он, резко сжав кулаки. «Я в этом уверен, иначе и этого результата не было бы». Немного подумав, Юрий решил изменить подход к этому делу. Он вспомнил, как формировал аурные доспехи, и понял, что крылья должны быть не просто дополнением, а настоящим продолжением его сущности. Они должны стать частью его ауры, вытекающей из внутреннего равновесия. Так что, снова сев в позу медитации и закрыв глаза, он начал мысленно представлять себе те самые потоки энергии, которые теперь уже вырываются из его спины, расправляются в воздухе и формируют крылья. Энергия постепенно, буквально со скрипом, но все же откликнулась. Он почувствовал, как вдоль его плеч проходит новая горячая волна. За этим последовало странное ощущение тяжести и одновременно легкости. На этот раз крылья начали формироваться медленно, словно сотканные из пламенеющего света, который явно соответствовал его доспехам. Хотя сейчас в голове парня не было никакого образа феникса, они становились все более четкими. Длинные, тонкие перья, сияющие мягким, но пламенеющим светом, начали проступать одно за другим. Внутренние края переливались золотом и даже багрянцем, а кончики перьев окутывал легкий яркий отблеск, напоминающий языки пламени. Сами крылья становились все больше и сильнее, они уже даже стали ощущаться как часть его брони, хотя, как понял Юрий, особой подвижностью они не будут отличаться, но как птичьи крылья двигаться они могли. А когда волна горячих ощущений, которые сопровождали формирование этой своеобразной модификации его собственной ауры, все же прошла, Юрий медленно встал, чувствуя, как за его спиной тяжело качнулись сформировавшиеся крылья. Он осторожно двинул плечами, наблюдая, как крылья отзываются на это движение. Их движение было плавным, почти естественным, словно они всегда были частью его тела. Он аккуратно поднял руку, стараясь нащупать их контуры, но пальцы проходили сквозь них, как через дым. Это были не физические крылья, а полностью энергетические, сотканные из его внутренней силы и ауры. Затем Юрий сделал шаг вперед, и крылья мягко качнулись за ним. Они ощущались реальными, но при этом не ограничивали движений. Впервые за долгое время он почувствовал невероятную легкость и свободу. Однако каждая новая попытка двигаться резче или расправить крылья шире, оборачивалась для него тем, что форма этих крыльев терялась. Крылья начинали дрожать и распадаться, словно не могли выдержать нагрузки. Устало вздохнув, Юрий крепко стиснул зубы, сосредоточившись на этом процессе еще сильнее. Он начал медленно отрабатывать движения, которые могли бы помочь стабилизировать форму крыльев. Плавно махал крыльями, пытаясь почувствовать их полное подчинение. С каждым новым усилием крылья становились все более послушными, их форма более устойчивой. После нескольких дней изнуряющей работы с собственной аурой Юрий наконец-то достиг того, чего так хотел. За его спиной раскрылись мощные крылья, их размах был больше его роста. Каждое перо переливалось пламенным светом, словно заключало в себе не только его силу, но и прямого воплощения истинного пламени. Сами крылья были изящными и одновременно внушающими уважение, с острыми, четкими контурами, отражающими силу и гармонию. Уже в который раз сформировав крылья, которые уже были практически едины с его аурной защитой, Юрий осторожно шагнул к большому зеркалу, чтобы лучше разглядеть свое творение. Он медленно повернулся, рассматривая, как крылья изгибались и реагировали на каждое его движение. Эта модификация ауры была просто великолепной, настоящее воплощение истинной свободы. Это чувство настолько захватило его душу, Юрий хотел бы сразу испытать их в деле, но он сам прекрасно понимал, что пока что было слишком рано. Полет требовал не только силы, но и полной уверенности в том, что эти самые крылья выдержат такую нагрузку. И одно какое-то чрезмерное усилие, и все может рухнуть. Он решил подождать, пока доведет технику работы с такими возможностями до совершенства. Именно поэтому он спокойно сел обратно на ковер, наблюдая за тем, как аурные крылья медленно исчезают, растворяясь в воздухе, словно гаснущий свет. Сейчас в сердце Юрия горела уверенность, что он сделал важный шаг вперед. Теперь перед ним открывалась дорога к настоящей свободе. Спустя уже пару дней усиленных тренировок, Юрий снова стоял посреди своего лагеря, оглядывая темное небо, усеянное звездами. Ночь окутывала все вокруг таинственным спокойствием, и лишь легкий ветер шептал в вышине. Его сердце колотилось, и ладони слегка вспотели. Взлететь. Он прекрасно понимал, насколько это рискованно, но желание испытать себя, преодолеть страх и ощутить полет, было сильнее любых сомнений. Тем более, что, в случае нужды, он постарается быстро создать плетение меча, с помощью которого он все же сможет спуститься на землю, или даже продолжит полет. Для начала Юрий закрыл глаза и сосредоточился, взывая к своей внутренней энергии. Он уже проделывал это раньше, но сейчас было иначе, все его существо кричало об опасности, ведь он собирался покорить нечто совершенно новое. Он чувствовал, как энергия пробуждается в ядре, а затем струится к его спине. Секунда за секундой аурные крылья начали формироваться. Яркие, переливающиеся красно-багровым, а местами и золотым светом, они медленно раскрылись, как у изящной птицы, но их внушительный размах говорил о скрытой силе. Они медленно качнулись, словно проверяя свои возможности, а затем замерли в ожидании команды. Закончив их формирование, Юрий глубоко вздохнул и шагнул вперед, плавно взмахнув крыльями, стараясь направить взмах к земле, как бы отталкиваясь ими вверх. И его, слегка подрагивающие ноги плавно оторвались от земли. В это самое мгновение Юрий ощутил всем своим телом, как воздух сам подхватил его. Первые мгновения были полны тревоги. Казалось, что он сейчас рухнет вниз, не справившись с управлением. Крылья дрожали от напряжения, будто сопротивляясь его неопытным попыткам удерживать равновесие, и его попытке балансировать в пространстве. «Спокойно, держись, сил у тебя хватит», буквально скрипя зубами, прошептал он себе под нос, с огромным трудом выравниваясь. «Давай, еще». Каждое движение требовало невероятной концентрации, так как они были не совсем естественными для человека, но это все было делом привычки, которую нужно было нарабатывать. Встречный воздух легко обдувал лицо, и сердце бешено колотилось. Впервые он почувствовал то, насколько неустойчивым было сейчас все вокруг, и даже слабый порыв ветра казался ему сейчас весьма опасным. Но с каждой секундой Юрий все лучше ощущал крылья, словно они становились продолжением его тела. Он начал понимать сам процесс того, как ему нужно ими двигать в той или иной ситуации, как стабилизировать себя в воздухе. И постепенно этот животный страх начал отступать. Он понял, что в этой ситуации именно воздух стал его союзником. Он чувствовал, как потоки этой стихии плавно обтекают его тело, слышал слабый шелест, кажущийся звуками самого звездного неба. Немного полетав на небольшой высоте прямо над лагерем, Юрий решился и начал медленно набрать высоту, и его охватила волна эйфории. Земля осталась далеко внизу, и его собственный походный лагерь теперь казался крохотным светлым пятном в окружении ночной тьмы. «Вот это да!» – пораженно выдохнул он, не веря самому себе, что действительно летит сам, без каких-то там плетений и ухищрений. Эмоции хлынули на него, как настоящий прилив. Было что-то невероятно завораживающее в этом ощущении свободы. Никаких границ, никаких препятствий, только он и бескрайнее небо. Это все было настолько поразительно, что он даже не выдержал и рассмеялся в полных голос. Потом Юрий осторожно наклонился вперед, чувствуя, как крылья подхватывают его движение. Он плавно набрал скорость, и воздух уже не казался враждебным, и все его движения становились все увереннее. Он попробовал наклониться вправо, и его тело откликнулось, плавно изменяя траекторию. Теперь крылья двигались легко, а Юрий, преодолев первоначальный страх, постепенно начал экспериментировать. Даже здесь, видимо, у него была такая натура, он просто не мог останавливаться на достигнутом. Так что он резко набрал высоту, чтобы затем броситься в плавный спуск. Воздух проносился мимо с легким свистом, а сердце замирало от восторга. Он начал выписывать пируэты, то поднимаясь вверх, то резко разворачиваясь в сторону.